произнес дрожащим голосом: «Братья, перед смертью надо покаяться. Кающемуся Спаситель прощает грехи. Я призываю вас к исповеди». «Никто из нас не отозвался на призыв священника», — пишет Акшарумов. «Мы стояли молча. Священник смотрел на всех нас и повторно призывал нас к исповеди. Тогда один из нас, Тимковский, подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Видя, что больше никто не обнаруживает желания исповедаться, священник молча обошел всех осужденных, и все приложились к кресту». В записке третьего отделения об этом моменте сообщалось: «В преступниках не было замечено того благоговейного чувства и страха, какого должно ожидать в столь горестные минуты жизни человеческой. Только некоторые казались упадшими духом и выражали некоторые раскаяния». «Мы, петрошевцы, — вспоминает Федор Михайлович Достоевский, — стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех, но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякой, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестие отречься от своих убеждений. Приговор к смертной казни расстрелянием прочтен был вовсе не в шутку. Почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, 10 ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. Но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится. Сначала у меня, не скрою, упала душа, и я был близок к обморочному состоянию. Продолжалось это очень недолго, а потом овладела мною невероятно болезненная апатия». Это рассказ Плещеева о том, что он перечувствовал на эшафоте после объявления смертного приговора. Первых трех осужденных, Петрошевского, Мамбелли и Григорьева, свели с помоста и привязали к столбам рукавами саванов. Руки не были вдеты в рукава. Надвинули им капюшоны на глаза. Перед ними на расстоянии 15 шагов выстроили 15 солдат. Раздалась команда заряжать, и солдаты подняли ружья. Петрошевский выдвинул ногу вперед. Григорьев выпростал руку из савана и стал креститься. Мамбели, вытащив из кармана перчатки, надел их и скрестил руки. Сердце замерло в ожидании, и страшный этот момент продолжался с полминуты, вспоминает Акшарумов. Вдруг послышалась команда «Отставь!» и снова барабанный бой. Из подкатившего к площади экипажа вышел офицер. Он привез какую-то бумагу. «Объявили, — рассказывает Львов, — что император дарует преступникам жизнь и заменяет другими наказаниями». «Кто просил?» — заметил раздражительный Дуров. Но в то же время на правой стороне раздался один голос: «Да здравствует император Николай!» Отзыва не было. И как бы в извинении тот же голос продолжал: «Для меня великодушие заразительно». Это был голос Пальма. Он подумал, что царь оказался великодушнее, нежели военный суд. Не знал, что вся сцена приготовления их казни разыграна для устрашения осужденных, что подробный проект исполнения этой жестокой сцены был утвержден царем. 9 человек приговаривалось к каторге. К бессрочной каторге Петрошевской Григорьев был осужден на 15 лет, Львов и Мамбелли на 12, Спешнев на 10, Ястржемский на 6, Толь на 2 года. Приговор Дурову и Достоевскому гласил: «В каторжную работу в крепостях на 4 года, а потом рядовым». Пятерых суд решил направить в военные арестанты на срок от 2 до 6 лет. Еще 6 рядовыми в линейные батальоны, а поручик Пальм переводился тем же чином из гвардии в армию. 8 месяцев, проведенных в крепости, были сочтены для него наказанием достаточным. Царь утвердил приговор.